Глава 11. Ледяные пещеры. Валифор с трудом разлепил веки, чувствуя, будто они налились свинцом. Тело ломило, а его немного подташнивало. Он проморгался и осмотрелся. Первое, что он увидел — каменный свод пещеры, а потом его взгляд упал на спящую у него на груди Тору. Девушка, видимо, намеревалась просидеть рядом с красноволосым всю ночь, но случайно заснула. Валифор попытался поднять руку, чувствуя, как сильно ноет плечо, отчего тут же вспомнил, что его ранили. Вместе с этим осознанием медленно пришла и головная боль. Тихая, но очень неприятная. В итоге он поднял другую руку, осторожно опустив ее на волосы Торы. Рыжая тут же проснулась и резко села. «Валифор!» — обрадовалась она, крепко обхватив ладонь демона своими. «Ты проснулся!» «Угу». Он попытался улыбнуться, но трудно это нормально сделать, когда понимаешь, что от голоса девушки голова болит сильнее. «Лучше б продолжал спать», — недовольно отозвался Йен. «Тора, дай ему еще снотворного, хоть подольше поживем без этого раздражающего слова». «Снотворного?» — переспросил Валифор, медленно садясь и морщась от боли. «Зачем мне снотворное? Я же сознание потерял». «Милый, не слушай его». Тора поглаживала ладонь красноволосого. «Он просто издевается». Она бросила на Йена прожигающий взгляд, но тот лишь усмехнулся. «Не слушай ее. Она напоила тебя снотворным, чтобы ты точно не проснулся, пока она тебя насилует», — заявил Йен. «С ума сошел?» — взвизгнула Тора, разбудив этим майми. «Я бы никогда... Валифор, я никогда так не сделаю». «Ох, я тебе верю, только можно потише?» — пожаловался демон, хватаясь за голову. «Голова раскалывается». У ювелира не было никакого желания участвовать сейчас в глупых спорах и терпеть подшучивания. «Только голова?» Тора взяла его лицо в ладони, заставляя посмотреть на себя, а заодно и измеряя температуру. «Это все? Нет больше никаких странных порывов?» «Странных порывов?» — переспросил Валифор, переводя взгляд с нее на Йена. «О чем она?» «Я же говорил, изнасилование», — Йен пожал плечами, ухмыляясь. Майми, еще не совсем проснувшись и не осознав ситуацию до конца, ошарашенно уставилась на Седовласова. «Ладно, вставай уже», — продолжил Йен. «Пока ты тут овощем валялся, прошло уже куча времени. Нам нужно идти». «Йен, я же предупреждала, что нам нужен отдых», — злилась Тора, занявшись теперь раной Валифора, чтобы сменить повязки. «Отдохнет, когда придем в Шиол», — беспечно ответил Йен. «До него 2 дня пути», — возмутилась Рыжая. «Йен, наверное, лучше послушать Тору», — тихо отметила Майми, замечая бледность Валифора. «Тут есть короткий путь», — отрезал Йен. «Короткий путь?» — немного сипло переспросил Валифор. «Почему мне уже это не нравится?» «Потому что ты струсил», — объяснил Йен. «Я? Струсил?» Валифор хохотнул, но тут же пожалел об этом, чувствуя новый прилив боли. «Я не ты! Меня на понт не взять!» И не пытался. Но факт останется фактом. Под горой есть сквозная пещера, которая выведет нас прямиком к городу. «Там не пещера, а целая сеть лабиринтов», — нахмурилась Тора. «Даже местные туда не ходят, потому что знают, что выйти оттуда нереально». «А еще, кажется, я слышал, как местные говорили, будто там логово дракона», — добавил Валифор. «Дракона?» — испуганно выдохнула Майми. «Был я в этой пещере, и, как видите, выбрался, никаких драконов не встретил», — Йен развел руками. «Когда же ты успел там побывать?» — с подозрением спросил Валифор. «А это уже тебя не касается», — Йен фыркнул. «То есть ты правда знаешь дорогу?» — строго спросила Тора. «Да», — кивнул Йен. «Тора, только не говори, что веришь ему», — взмолился Валифор, массируя виски, чтобы унять боль. «Я провел с ним большую часть своей жизни, и ни в какие пещеры под этой горой мы не ходили никогда». «Не было надобности», — оправдывался Йен. «Да и есть ли у нас выбор? Либо топать 2 дня через лес, а сегодня полнолуние, либо потратить всего 2 часа на переход под горой». «Он в чем-то прав?» — Тора задумалась. Хоть она и вытянула яд, но была не уверена, что он полностью нейтрализован. «Нет! Нет, нет, нет!» Валифор ошарашенно посмотрел на нее и даже отсел немного подальше. «Тора, ты же знаешь Йена. Посмотри на его довольную рожу. Он явно ничего хорошего не задумал». Тора вздохнула и строго посмотрела на Йена. «Йен, ты же помнишь, что я сказала, как только мы оказались в этой пещере?» Йен кивнул. «Мои слова до сих пор в силе», — предупредила она. «Так что надеюсь, что ты действительно знаешь дорогу через те пещеры». «Какие слова?» — снова с подозрением спросил Валифор, но тут же схватился за голову от нового приступа. «Милый, успокойся, тебе нельзя нервничать», — Тора погладила его по спине. «Слушай, ходячий арсенал», — немного раздраженно сказал Йен. «Мы, конечно, можем в этой прекрасной пещере прохлаждаться всю нашу оставшуюся жизнь, но если ты не заметил, мы попали в ад. И сейчас мы не в лучшем состоянии, чтобы здесь находиться. Только посмотри на себя. Ты готов драться в этой неудобной одежде? Не говоря уже о Майме и Торе. Что предлагаешь делать, если Нергал нас здесь найдет? Мы снова окажемся в невыгодном положении». «С чего бы ему нас здесь найти?» — тихо спросил Валифор. «Мы с Йеном подозреваем, что ему кто-то помогает», — объяснила Тора. «Или его кто-то нанял. Иначе где он взял столь необычный яд? Такой ни у кого из моих знакомых не купишь». Майме было неловко. Она явно чувствовала себя лишней здесь. Тем более они попали в неприятности именно из-за нее. «Ладно, допустим», — Валифор вздохнул и посмотрел на Йена. «Веди своим коротким путем». Йен лишь усмехнулся. Валифору понадобилось еще пара минут, чтобы прийти в более-менее приемлемое состояние и заставить себя встать. А в итоге, при поддержке Торы, он вышел из пещеры на край утеса, прикрываясь ладонью от яркого света. «И почему именно сегодня погода решила стать такой чудесной?» — недовольно буркнул Валифор. «Неженка», — усмехнулся Йен. Они осторожно спустились с утеса, и Йен повел их к нужной пещере. Ее вход было трудно найти, если не знаешь, где он, так как все вокруг заросло лозами и мелкими деревьями. Но Йен прекрасно знал, где искать. «Вот мы и пришли», — заявил он, остановившись перед заросшим входом. Валифору было так хреново от яркого света, что он бездумно вошел в пещеру первым, а за ним шмыгнула и Тора. Только Майми начала неуверенно мяться у входа. «Что не так?» — поинтересовался Йен. «Там правда дракон есть?» — тихо спросила она, словно боясь, что этот самый дракон ее услышит. «Хочешь на него посмотреть?» — ухмыльнулся Йен. «Так он есть?» — испугалась Майми, отступив на шаг назад. «Есть или нет, нам нужно идти туда», — объяснил Йен. «Или ты предпочитаешь остаться здесь?» Майми активно замотала головой в знак отрицания и медленно вошла в пещеру. Она ожидала, что внутри будет очень темно, но сильно удивилась, обнаружив, что здесь даже светлее, чем снаружи. Все было покрыто льдом и снегом, но, на удивление Майми, холодно не было совсем. «Черт! Лучше бы 2 дня тащились через лес!» Валифор потирал глаза, пытаясь привыкнуть к еще более яркому свету. «Хватит ныть!» — раздраженно сказал Йен, выходя вперед. «Идем!» Они направились вперед по довольно широкому проходу, который постепенно стал сужаться. Тора шла рядом с Валифором, то ли держась за его локоть, чтобы не упасть, то ли, наоборот, поддерживая его. Майми ступала следом, сильно стараясь не поскользнуться, так как весь пол был покрыт льдом. Вскоре они добрались до развилки, и Йен остановился, задумавшись, куда идти. «Только не говори, что забыл!» — предупредил Валифор. «Или еще хуже, соврал, что знаешь дорогу!» «Тебя никто не держит!» Немного сердито ответил Йен. «Можешь развернуться и пойти назад в любой момент». Валифор ничего не стал отвечать, не видя смысла тратить слова на упертость и самоуверенность Йена. В итоге он повел их в левый проход. В дальнейшем они еще пару раз останавливались перед развилками, и каждый раз Йен будто бы вспоминал дорогу, чем неимоверно бесил Валифора. «Еще раз так сделаешь, и я тебя прикончу», в итоге предупредил Валифор. «Каким раздражительным ты становишься, когда у тебя болит голова?» — фыркнул Йен, довольный своей выходкой. «Ладно, нам сюда». Они еще раз свернули налево. Потолок пещеры опустился уже достаточно низко, чтобы можно было без труда дотронуться до ледяных сосулек, свисающих вниз. Майми никак не могла уложить у себя в голове мысли о том, что она в аду. Не так она представляла себе это место — и уж точно не подозревала, что здесь найдется целая пещера, забитая льдом. Внезапно Майми вздрогнула, будто услышав чье-то тихое дыхание рядом. Она обернулась, но сзади никого не оказалось. А тихое дыхание продолжало разноситься по пещере, отражаясь от стен. «Йен, ты уверен, что мы идем верным путем?» — уточнил Валифор, тоже уловив эти звуки. «Конечно», — беспечно отмахнулся Йен. Внезапно пещера пошла на расширение. Неужели они дошли до какого-то грота или они достигли выхода? Йен ускорился, оторвавшись от друзей и скрывшись за поворотом, а странное дыхание стало громче. «Эй, подождать не хочешь?» — возмутился Валифор, тоже сворачивая, тут же застыв на месте от шока. Майми с интересом вышла из-за поворота. Они действительно находились в огромном ледяном гроте, в центре которого, мирно свернувшись клубком, спал дракон. Каждый его выдох сопровождался клубом ледяного пара, который поднимался к своду пещеры и выпадал снегом вокруг. Майми даже не смогла бы сейчас точно назвать размеры этой твари. Его светло-голубая чешуя была будто бы полупрозрачной и отливала всеми цветами радуги. Однако, к удивлению Майми, Валифор и Тора тоже были ошарашены не меньше ее самой, видевшей драконов только на картинках. Только не Йен. Нет. Седовласый уже успел подойти к животному вплотную, с интересом рассматривая его морду. «Йен, что ты делаешь?» — зашипел Валифор, не рискуя приближаться. «Отойди от него!» «Да ладно!» — усмехнулся Йен. «Он не проснется». «Придурок!» — вздохнул Красноволосый. «Почему ты такой придурок?» «Нам нужно уйти!» — Тора потянула Валифора назад. «Этим путем мы точно не пойдем!» «Йен, мы уходим!» — предупредил Валифор, давая Торе себя утянуть. Но Йен их проигнорировал. «Йен, пожалуйста!» — взмолилась Майми, чувствуя, что дрожит от страха. «Давай уйдем!» Вид на огромного дракона завораживал. Но осознание того, что он живой и явно опасный, заставляло лишь трястись от страха, а не восхищаться видами. «Ладно», — согласился Седовласый и медленно начал отходить от дракона. Но тут ему под ноги попал ледяной камешек. Йен нагнулся, взял его в руку, подкинул в воздух и поймал. «Эй, Валифор!» Красноволосый развернулся, увидев ухмыляющегося Йена с камнем в руке. «Спорим, что я в него попаду?» «На весь мой долг!» «Ты с ума сошел!» — опешил Валифор. «Брось камень и уходим!» «Скучный ты какой-то!» Йен раздраженно закатил глаза. «Тебе яд наверняка что-то в голове повредил». Тем не менее, камешек Йен бросил. Валифор кивнул и снова развернулся, чтобы уйти. Майми медленно пятилась назад, боясь, что дракон внезапно проснется, а Йен еще пару секунд стоял и смотрел на камень. Трудно сказать, что за мысль была у него в голове на тот момент, но огненный демон пнул ледышку. Она отлетела в сторону, ударилась о стену, срикошетила и попала аккурат в скопление сосулек над головой дракона. Казалось, будто задрожала вся пещера. Дракон открыл один глаз, который оказался небесно-голубого цвета с вертикальным зрачком, и тут же нашел нарушителей его сна. Он взревел и начал медленно подниматься, но тут сосульки посыпались ему на голову, заполняя пещеру снежной пылью. Майми поскользнулась и упала, пытаясь уползти вглубь пещеры, понимая, что весь свод начал рушиться. Йен подбежал к ней, поднимая на руки, и ловко отскочил от одной из сосулек. Они выбежали назад в проход, где Валифор прижал Тору к стене, загораживая от осколков льда. Через минуту пещера перестала трястись, но рык дракона все еще четко был слышен. «Йен! «Чтоб тебя гаки сожрали!» — орал Валифор, отряхиваясь от снега. «Тебе жизнь вообще не мила? Так скажи, я помогу с ней расстаться!» «Смотри, у тебя боль головная прошла!» — Йен лишь рассмеялся. «Ты сказал, что знаешь дорогу!» — напомнил Валифор, схватив Йена за ворот рубашки. «Я и знаю!» — спокойно кивнул Йен. «То есть ты специально привел нас в логово дракона?» — Валифор вскинул брови. «Сам подумай, когда нам еще удастся его увидеть?» Йен беспечно пожал плечами. Валифор открыл рот, чтобы что-то сказать, но так и не нашел нужных слов. Он оттолкнул Йена от себя, развернулся и пошел назад к ближайшей развилке, бурча под нос ругательства. Тора поспешила за ним, даже не удостоив Йена взглядом. «Неблагодарные!» Йен разочарованно вздохнул, чувствуя, как пещера снова задрожала. «Майми, а тебе дракон понравился?» Он обернулся, увидев, что девушка сидит на корточках, зажмурившись и закрыв уши ладонями, дрожа то ли от холода, то ли от страха. «Эй, ты чего?» Йен немного опешил. Он подошел к девушке, присел на корточки и положил руки ей на плечи, пытаясь заглянуть в глаза. «Это страшно», — бормотала она. «Слишком страшно». «Посмотри на это с другой стороны», — попытался исправить положение Йен, понимая, что здесь слишком переборщил. «Ты сейчас видела самое страшное, что только может быть в аду. Страшнее этого уж точно не будет. Разве что сатана, но с ним мы вряд ли увидимся». «Какое-то слабое утешение», — возмутилась Майми, открыв глаза и сердито посмотрев на Йена. «Ладно, ты права, прости», — согласился Йен. «Мне не стоило вести вас к дракону. Просто...» — он вздохнул и отвернулся. «Просто что?» Девушка продолжала сердиться, не представляя, какую отговорку можно найти подобному поведению. «В прошлый раз, когда я заблудился в этой пещере», — тихо признался Йен, — «я так и не смог найти этого дракона. А он здесь правда был? Значит, это была не ложь». Майми быстро забыла про свой страх, стараясь понять, что за странное выражение она сейчас увидела на лице Йена. «Эй, горе-проводник, иди сюда и показывай нормальную дорогу», — крикнул Валифор. «Пошли». Йен поднялся и протянул Майми руку. «Обещаю, что к дракону больше не заведу». Девушка вздохнула, окончательно успокаивая свой страх, и приняла помощь. Йен сжал ее ладонь немного крепче и повел за собой. Майми хорошо понимала, что это не последняя опасность, которая ее будет подвергать Йен, но почему-то хотелось бы верить, что все в итоге будет заканчиваться хорошо. В конце концов, Йен прав. Она никогда прежде не видела дракона, а зрелище было очень завораживающее. На истерике сейчас просто не было времени, да и смысла от них явно не будет никакого. В итоге Йен быстро вывел их с нужной стороны, доказывая всем, что дорогу он действительно знал. «Ну вот и ваш скучный город», — усмехнулся он. Валифор ничего ему не ответил, так как жутко устал пересиливать головную боль. Тора шла рядом, чтобы убедиться, что красноволосый не упадет, а Майми остановилась, чтобы получше рассмотреть город, раскинувшийся у подножья горы. Здания были расположены очень странным образом, составляя некий лабиринт из улиц, а в самом центре города стоял высокий белоснежный обелиск. Сами домики были сделаны из деревянных срубов, которые даже не были обработаны ничем, так что на некоторых стенах можно было с легкостью встретить мох или вьюн. Тем не менее, дорожки были посыпаны мелким разноцветным камнем, и даже было некое подобие фонарей, которые представляли собой деревянные шесты с необычными кристаллами сверху. В большинстве дома в этом городке были не выше 3 этажей, и не во всех были окна, а в тех, где были, они явно были сделаны не из стекла, но из очень похожего материала. «Добро пожаловать в Шеол», — сказал Йен, подойдя к ней. «Пока что не сильно отличается от нашего мира», — заключила Майми. «Да ладно», — Йен удивился. «Я здесь ни одного небоскреба не вижу. Максимум 3 этажа». «На поверхности тоже есть такие города», — ответила Майми. «Просто ты их не видел». «Вот как». «И что вы там застряли?» — позвал их рассерженный Валифор. Йен раздраженно закатил глаза и поспешил спуститься вниз следом за Торой и Валифором. Майми еще раз бросила взгляд на пещеру, из которой они вышли, а затем тоже пошла следом за демонами, чувствуя небольшое воодушевление после полученных ею эмоций. Оставалось только добраться до дома Торы.